Глава 83. Шторм в тот день надвигался медленно. Тучи будто спотыкались, убегая в страхе от ветра. Море ему ни в чем не уступало. Оно вздымалось так высоко и опускалось так низко, что меня аж дух захватывал. Я перетащил в шлюпку опреснители и сетку. Видели бы вы эти водяные горы. Лично мне до сих пор случалось наблюдать одни лишь водяные холмы, а тут на тебе целые кряжи. Долины, куда мы проваливались, были до того глубокие, что тонули во мраке, а склоны их до того крутые, что шлюпка скользила по ним, как доска для серфинга. Но особенно досталось плоту. Как его только не мотало, как только не швыряло, я вытравил до отказа оба плавучих якоря, так чтобы они не перехлестнулись. Взбираясь на громадные валы, шлюпка удерживалась на якорях, как альпинист на страховочных веревках. Мы взлетали так до тех пор, пока не оказывались на белоснежном гребне, попадая в проблески света в ореолах клокочущей пены и готовые в любое мгновение зарыться носом в воду и опрокинуться. С эдакой высотищи было хорошо видно на многие мили вокруг. Но гора разверзалась под нами так стремительно, что у меня сердце обрывалось. И в тот же миг мы опять проваливались на дно мрачной долины, такой же и не совсем такой, как предыдущая, а над нами снова вздымалась многотонная масса воды, от которой мы уворачивались благодаря нашей призрачной легкости. И вновь почва под нами начинала ходить ходуном, якорные линии натягивались в тугую, и нас опять подхватывал бешеный водоворот. Плавучие якоря держали хорошо, даже очень, если честно. Каждый вал словно хотел накрыть нас своим гребнем, но якоря удерживали шлюпку на его вершине, хотя при этом она то и дело взрывалась носом. Под ним вдруг как будто что-то взрывалось, вздымая высоченные фонтаны пены и брызг, и всякий раз я промокал с головы до ног. А тут нагрянула волна, которая просто не терпелась похоронить нас под собой. В этот раз нож шлюпки почти целиком ушел под воду. Я застыл от ужаса и едва не вылетел за борт. Шлюпку накрыло волной. Я только услыхал, как взревел Ричард Паркер, и подумал, вот и пришла наша смерть. Мне оставалось одно из двух — погибнуть в воде или в пасти зверя. Я выбрал пасть зверя. Пока мы неслись вниз по противоположному скату волны, я нырнул под брезент, развернул скатанный край и перебросил его на корму, накрыв и Ричарда Паркера. Даже если бы он и взбрыкнул, я бы все равно его не услышал. Орудуя быстрее швейной машинки, кантующий отрез материи, я закрепил боковые края брезента на гаках с обоих бортов, и тут мы опять взмыли ввысь. Шлюпка снова вздыбилась, удержаться в таком положении было нелегко. Сверху она была целиком закрыта брезентом. Я задраил его наглухо, кроме одного края, с моей стороны. Я протиснулся между боковой банкой и брезентом и натянул свободно его край себе на голову. Там негде было развернуться. Между банкой и планширем оставалось дюймов 12 свободного пространства, а боковые банки были шириной не больше 1,5 футов. Даже перед лицом смерти мне хватило ума держаться подальше от днища шлюпки. Надо было закрепить брезент на 4 последних гаках. Я просунул руку через отверстие и начал наматывать веревку. После каждого гака дотянуться до следующего было все труднее. Я управился с 2. Оставалось еще 2. Шлюпку быстро понесло вверх, все выше и выше. Казалось, она никогда не остановится. Крен уже достигал больше 30 градусов. Я чувствовал, что меня вот-вот отбросит на корму. Резко вытянув руку, я зацепил веревку еще за 1 гак. Мне это вполне удалось. Хотя такую работу сподручнее делать снаружи, а не изнутри. Я, что было сил, схватился за веревку и перестал соскальзывать на другой конец шлюпки. Между тем ее накренило больше, чем на 40 градусов. Когда мы взлетели на гребень волны, нас уже кренило градусов на 60, а потом вдруг перебросило на противоположный ее скат и тут же накрыло, но не всей волной, а лишь краешком, а мне почудилось, будто меня ударили здоровенным кулаком. Нас опять резко накренило, И все вдруг перевернулось вверх дном. Я оказался на нижнем конце шлюпки, и затопившая ее вода хлынула на меня, подхватив и тигра. Впрочем, тигра я не заметил. Я даже толком не знал, где прятался Ричард Паркер. Под брезентом было темно, хоть глаз выколи. Но прежде чем мы оказались на дне очередной долины, я чуть не захлебнулся. Остаток дня и полночи нас бросало то вверх, то вниз, до тех пор, пока я вконец не отупел от ужаса, и мне уже стало все равно, что со мной будет. Одной рукой я держался за веревку, а другой за край носовой банки, прижимаясь всем телом к боковой. Вода перекатывалась через меня туда-сюда, а по голове то и дело колотило брезентом. Я промок и продрог до костей, и в довершении всего порезался и набил себе шишек о черепашьи кости да панцири. Шторм ревел, не переставая, как и Ричард Паркер. И вдруг, среди ночи, мне показалось, будто шторм прекратился. Нас качало, как обычно. Сквозь дыру в брезенте я видел ночное небо, звездное, безоблачное. Я отвязал брезент и улегся сверху. На рассвете я заметил, что плот пропал. Все, что уцелело, пара связанных весел со спасательным жилетом между ними. Это поразило меня так же, как потрясло бы домохозяина, случись ему увидеть, что от его дома после пожара осталась одна единственная балка. Я отвернулся и пристально оглядел горизонт. Пусто. Мой маленький плавучий городок исчез. Правда, чудом уцелели плавучие якоря. Они по-прежнему цепко держались за шлюпку, но это утешало слабо. Потеря плота, может, и не угрожала мне смертью, но морально она сразила меня наповал. Состояние шлюпки было жалкое. Брезент в нескольких местах порвался. Причем некоторые дыры явно были работой Ричарда Паркера и его когтей. Большая часть наших припасов пропала. Их или смыло за борт, или попортило морской водой. У меня ныло все тело. На бедре был глубокий порез, рана распухла и побелела. Сперва я даже боялся проверять содержимое ящика. Слава богу, ни один мешок с водой не прохудился. Все эти опреснители, которые я сдул лишь наполовину, забили все свободное пространство и удерживали мешки на месте. Я был страшно измотан и подавлен, но все-таки отвязал брезент на корме. Ричард Паркер совсем притих. И я уж подумал, не захлебнулся ли он часом. А нет, когда я скатал брезент обратно до средней банки и на него упал свет, он зашевелился и зарычал, встал из лужи и перебрался на кормовую банку. Я взял иголку с ниткой и стал латать дыры в брезенте. Потом я привязал к ведру веревку и начал вычерпывать воду. Ричард Паркер следил за мной с полнейшим равнодушием. Похоже, все, чем я занимался, навевало на него скуку. День был жаркий, работа двигалась медленно, и тут я зачерпнул ведром одну штуковину, которую, как думал, потерял навсегда. Я осмотрел ее. В моей ладони лежало то, что хранило меня от смерти, последний оранжевый свисток.